Прошло более 3 месяцев с тех пор, как я оставил Москву. Занимаясь беспрерывно службой и процессом, который начался при моем дедушке и, вероятно, кончится при моих внучатах, я совсем забыл о последнем моем свидании и разговоре с Зориным. Однажды в английском клубе, пробегая, не помню, какой-то иностранный журнал, я попал нечаянно на статью, в которой извещали, что примадонна Неаполитанского театра Лауретта Бальдуси, к прискорбию всех любителей музыки, умерла в последних числах февраля месяца в собственной своей вилле близ Партичи. «Лауретта», — повторил я невольно, — «примадонна Неаполитанского театра, ах, боже мой! Да это та самая итальянская певица, в которую влюблен до безумия бедняжка Зорин. Но как же она могла умереть в последних числах февраля близ Неаполя, когда почти в то же самое время была у нас в Москве, в маскараде у Медокса? Что за вздор!» В тот же самый вечер я написал к одному из московских приятелей, чтобы он уведомил меня, здоров ли Зорин, где он, и не слышно ли чего-нибудь о женитьбе его с одной иностранкою. В ответе на письмо мое уведомляли меня, что на первой неделе Великого Поста поутру в субботу нашли Зорина без чувств на Петровской площади близ театра, что он был при смерти болен и что уже недели две, как его отвезли лечиться в Петербург. Я стал искать его везде, обегал весь город, но все старания мои были напрасны. Наконец, совершенно неожиданным образом, я увиделся с ним в одном доме, где никак не предполагал и вовсе не желал его найти. Он очень мне обрадовался и, не дожидаясь моей просьбы, рассказал свое чудное приключение, которое началось в ротонде Петровского театра и кончилось там же. Вот слово от слова весь этот рассказ, так как я слышал его от бедного моего приятеля. «Ты верно не забыл, — сказал он мне, — что я последний раз виделся с тобою накануне Великого Поста в маскараде у Медокса. В ту самую минуту, как на хорах протрубили полночь, я заметил посреди толпы масок Лауретту, которая, проходя мимо, манила меня к себе рукою. Ты был чем-то занят другим и, кажется, не заметил, как я вскочил со стула и побежал вслед за нею. «Ступай сейчас домой, — сказала она мне, — когда я взял ее за руку. Я требую также, чтобы ты 4 дня сряду никуда не выезжал и не принимал к себе никого. Во все это время мы ни разу с тобой не увидимся. В пятницу приходи сюда пешком один, 12:00. Здесь, в ротонде, будет репетиция концерта, который я даю в субботу». «Но к чему так поздно?» — спросил я. «И пустят ли меня?» «Не беспокойся», — отвечала Лауретта. «Для тебя двери будут отперты, я репетицию назначила в полночь для того, чтобы никто не знал об этом, кроме некоторых артистов и любителей музыки, которых я сама пригласила. Теперь отправляйся скорее, и если ты исполнишь все, что я от тебя требую, то я навеки буду принадлежать тебе. Если же ты меня не послушаешься, особливо, когда пустишь к себе приятеля, с которым сидел сейчас вместе, и которому рассказал то, о чем бы должен был молчать, то мы никогда не увидимся ни в здешнем, ни в другом мире. И хотя, мой милый друг, всем мирам и счету нет, — промолвила она тихим голосом, — но мы уж ни в одном из них не встретимся с тобою. В течение 2 лет, проведенных мною в Неаполе, я успел привыкнуть к странностям и необыкновенным капризам Лауретты. Эта пленительная и чудесная женщина, то тихая и покорная, как робкое дитя, то неукротимая и гордая, как падший ангел, соединяла в себе всевозможные крайности. Иногда она готова была враждовать против самих небес, не верила ничему, смеялась над всем, и вдруг, без всякой причины, становилась суеверную до высочайшей степени, видела везде злых духов, советовалась с ворожеями и, если не любила, то, по крайней мере, боялась Бога. По временам она называла себя моею рабою и была ею действительно, но когда эта минута смирения проходила, то она превращалась в такую властолюбивую женщину, что не выносила ни малейшего противоречия. А посему, как ни странно казались мне ее требования, я не дозволил себе никакого замечания и, безусловно, обещался исполнить ее волю, тем более что она дала мне слово, что это будет последним и окончательным испытанием моей любви. «Ты можешь себе представить, — продолжал Зорин, — с каким нетерпением дожидался я пятницы? Я приказал всем отказывать и даже не принял тебя, когда ты поутру приехал со мной проститься. Днем ходил я взад и вперед по моим комнатам, не мог ни за что приняться, горел как на огне, а ночью, о мой друг, таких адских ночей не проводят и преступники накануне своей казни. Так не мучили людей даже и тогда, когда пытка была обдуманным искусством и наукою. Не знаю, как дожил я до пятницы, помню только, что в последний день моего испытания мне не только не шла еда на ум, но я не мог даже выпить чашку чаю. Голова моя пылала, кровь не текла, а кипела в моих жилах. Помнится, также день был непраздничный, а мне казалось, что в Москве с утра до самой ночи не переставали звонить колокола. Передо мной лежали часы, когда стрелка стала подвигаться к полуночи, нетерпение мое превратилось в какое-то бешенство. Я задыхался, меня била злая лихорадка, и холодный пот выступал на лице моем. В половине двенадцатого часа я накинул на себя шинель и отправился. Все улицы были пусты. Хотя моя квартира была версты две от театра, но не прошло и четверти часа, как я пробежал всю Пречистенку, Маховую, и вышел на площадь Охотного ряда. В двухстах шагах от меня подымалась колоссальная кровля Петровского театра. Ночь была безлунная, но зато звезды казались мне и более, и светлее обыкновенного. Многие из них падали прямо на кровлю театра и, рассыпаясь искрами, потухали. Я подошел к главному подъезду. Одни двери были немного порастворены, подле них стоял с фонарем какой-то дряхлый сторож. Он махнул мне рукою и пошел вперед по темным коридорам. Не знаю, от того ли, что я пришел уже в назначенное место, или от чего другого, только я приметным образом стал спокойнее, и помню даже, что, рассмотрев хорошенько моего проводника, заметил, что он подается вперед, не переставляя ног, и что глаза его точно так же тусклы и неподвижны, как стеклянные глаза, которые вставляют в лица восковых фигур. Пройдя длинную галерею, мы вошли, наконец, в ротонду. Она была освещена, во всех люстрах и канделябрах горели свечи, но, несмотря на это, в ней было темно. Все эти огоньки, как будто бы нарисованные, не разливали вокруг себя никакого света, и только поставленные рядом четыре толстые свечи в высоких погребальных подсвечниках бросали слабый свет на первые ряды кресел и устроенное перед ними возвышение. Этот деревянный помост был уставлен пюпитрами, ноты, инструменты, свечи, одним словом, все было приготовлено для концерта, но музыкантов еще не было.